знаешь ли ты, кто тебя возлюбил? Трудные дни твою душу хранил. Ты расскажи, не тая в глубине, где и когда помогало тебе сердце твое. Сердце твое пусть не молчит. Спаситель Христос. Знаешь ли ты, что Христос любит всех? Он победил окончательно грех кровью своей, и тебя Он омыл, чтобы и ты с Ним в обители жил. Время идет и кончается день, время идет, уплывая, как тень. Где ты, мой друг, ведь кончается год, помни, что жизнь без суда не пройдет. Сердце твое, пусть не молчит. Ты не забудь, пробуди в сердце страх, вот ты живешь, сохрани для тебя. Только душа утомительно ждет, о, как ей хочется снять тяжкий гнет. Сердце твое, пусть не молчи. Спаситель Христос.